Сразу Омегу, в голосе мужчины проскользнуло что-то похожее на удивление. Световые узоры под его кожей вспыхнули ярче. «У нас нет времени на полумеры. Запускаю протокол Омега». Она активировала последовательность команд. «Резервное копирование критических данных». Перевод всех систем в режим максимальной защиты. Активирую дополнительные отряды безопасности. Все контрольные точки на максимальный уровень проверки. На экранах замелькали схемы города, защитные периметры, энергетические барьеры, патрульные маршруты. Этого недостаточно, женщина поджала губы. Нужен приказ. Мужчина медленно повернулся. Ты уверена, за последние 200 лет кристалл активировали всего трижды, а когда в последний раз система не могла предсказать действия одного человека? Транспорт подготовлен, он активировал защитные протоколы. Старый путь все еще безопасен, узнаем на месте. Главное, добраться до хранилища до заката. Они покинули зал через потайной выход. Бронированная капсула ждала в скрытом доке. Ее матовая поверхность поглощала свет. Активирую маскировочное поле. Женщина заняла место пилота. Держи канал связи открытым. Если что-то пойдет не так, не пойдет, он проверил навигационную систему. Мы единственные, кто знает дорогу. Капсула бесшумно скользнула в серое небо. Внизу проплывал город, безупречный, сияющий, живущий по четким правилам. А впереди расстилались пустоши, искореженная земля, где когда-то решалась судьба человечества. Там, мужчина указал на едва заметную расщелину среди руин. Старый бункер все еще на месте. Они приземлились у входа, замаскированного под обломки древних строений. Женщина активировала ключ-последовательность, массивная дверь медленно поддалась, впуская их в темноту. Системы давно отключены, она включила портативный источник света. Придется идти так. Коридоры петляли, уводя их все глубже под землю. Спертый воздух, следы давней битвы на стенах, история, которую предпочли забыть. Здесь, мужчина остановился у неприметной панели. Верификация личности. Подтверждено, отозвался древний механизм. Доступ разрешен. Стена отъехала в сторону, открывая небольшое хранилище. Единственный кристалл тускло светился в защитной капсуле. Забирай, он отступил, позволяя женщине приблизиться. И молись, чтобы там были ответы. Впервые за долгое время мы действуем вслепую. Она осторожно извлекла кристалл. Это непривычно. Они торопливо вернулись к капсуле. Небо над пустошами темнело. Ночью активировались городские системы сканирования дальнего периметра, и любое движение в пустошах привлекло бы ненужное внимание. Даже их продвинутые маскировочные системы не могли гарантировать полную невидимость при полномасштабном сканировании. Домой, женщина направила транспорт к городу. Посмотрим, как нужно реагировать на подобный случай. Кристалл в защитном контейнере пульсировал, словно живой. «Спасибо, что показали дорогу», — раздался спокойный голос из темноты. Женщина замерла, не успев запустить двигатели. Мужчина медленно обернулся. «М-23», — выдохнула женщина. «Как, вы же сами научили систему следить за всеми?» Максим шагнул вперед. Оставалось только развернуть ее алгоритмы в обратную сторону. «Невозможно. Уровень доступа. Было достаточно того, что вы активировали протокол». Максим продолжал наступать. Система так тщательно сканировала все, что только можно, кроме одного. Проводников. Зик материализовался справа, его боевой костюм сливался с сумерками. Как иронично. Ал занял позицию слева, держа наготове парализатор. Мужчина дернулся к скрытому оружию, но Максим покачал головой. «Чего ты хочешь?» Женщина крепче сжала контейнер с кристаллом. «То же, что и вы», Максим протянул руку. «Узнать правду. Просто своим путем». Максим сидел в полумраке, окруженный голографическими проекциями кода. Последние часы работы над дешифровкой превратили комнату в подобие цифрового лабиринта, повсюду мерцали схемы, формулы и диаграммы. «Мы близко», он провел рукой сквозь очередной слой защиты. «Чувствуешь?» «Да», отозвалась Рен. «Внутренние барьеры слабеют. Еще немного». Индикаторы использования закрытого облака мерцали красным, показывая критическую нагрузку на выделенные мощности. Максим потер виски, длительная синхронизация начинала сказываться. «Подожди», Рен замерла. «Что-то не так с этим узлом. Видишь структуру?» «Вижу», Максим увеличил проекцию. «Слишком простой паттерн для такого уровня защиты. Ловушка?» «Похоже. Но мы можем использовать это». Его пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. «Если правильно настроить резонанс», защитный контур вспыхнул и рассыпался. За ним открылся новый слой кода, древний, но притягательно элегантный в своей простоте. «Это невероятно», В голосе Рен смешались восхищение и тревога. «Здесь информация о каких-то экспериментах с переносом сознания, и твое имя оно упоминается в старых файлах». «Что? Дай посмотреть», Максим подался вперед. «Это же...» Текст начал разворачиваться перед ними, но внезапно все экраны мигнули. «Что происходит?» «Внешнее вторжение...» Рен мгновенно переключилась на системы безопасности. «Множественные точки проникновения. Они пытаются...» Стены содрогнулись от взрыва. В комнату ворвались темные фигуры в защитных костюмах. Генераторы помех включились одновременно, но было уже поздно. «Рен, сохраняй данные». «Уже», ее голос звучал спокойно. «Данные в безопасности. Теперь уходи». Максим едва успел отпрыгнуть от первого разряда парализатора. Тренажер за его спиной вспыхнул, и во все стороны посыпались искры. «Сопротивление бесполезно», механический голос из-под маски. «Вы окружены». Максим усмехнулся. Глубокая синхронизация еще действовала, превращая каждое движение в размытую тень. «Бесполезно», он скользнул между нападающими. «Вы даже не представляете, на что мы способны». Бой в тесном пространстве превратился в молниеносную игру теней. Усиленные и рефлексы против численного превосходства и профессиональной подготовки. Краем глаза Максим видел, как исчезает информация с экранов. Рен методично уничтожала все следы их работы. Внезапно все погрузилось в темноту. Системы группы захвата отключились одновременно. Коммуникаторы, оружие, защитные поля костюмов. Что происходит? Растерянные голоса в темноте. «Макс, это не я», в голосе Рен звучало удивление. «Кто-то извне вырубил их системы. Неважно, уходим». Максим метнулся к выходу, на ходу опрокидывая тренажеры, создавая препятствия для преследователей. В коридоре мигнул и погас свет. Рен методично отключала системы здания. «Лифт или лестница?» Он замер на мгновение. «Лифт. Я могу контролировать его напрямую». Створки разъехались, впуская его в тускло освещенную кабину. За спиной раздались приглушенные проклятия. Преследователи пытались восстановить работу оборудования. Спуск на максимальной скорости. Рен отключила все ограничители. «Держись». Желудок подпрыгнул, когда кабина рухнула вниз. На первом этаже Максим выскочил в пустой холл. Транспортная капсула у входа казалась слишком очевидным выбором. Пешком он толкнул дверь запасного выхода. По старым туннелям технического обслуживания. Отключаю камеры по маршруту. Рен создавала цифровую пустоту вокруг них. Но они быстро поймут, куда мы движемся. Максим нырнул в лабиринт служебных коридоров. Здесь редко кто бывал. Роботы-уборщики справлялись без помощи людей. Тусклые аварийные лампы отбрасывали причудливые тени. «Сколько у нас времени?» «Минут 5, не больше». Они вызвали подкрепление. Он свернул в очередной коридор и замер. Впереди, перекрывая путь, стояли темные фигуры. Но не группа захвата, другие. Их движения оказались смазанными, неестественными. «Назад». Максим развернулся, но и там уже ждали. «Не советую», голос из-под маски звучал искаженно. «У нас мало времени». «Макс, их и они другие», в голосе Рен звучало удивление. «Я никогда не встречала таких паттернов». «Кто вы?» «Те, кто может помочь», фигура шагнула вперед. «Или ты предпочитаешь дождаться группу захвата?» Где-то наверху раздался грохот, преследователи начали спуск по лестнице. «Решай быстрее», незнакомец шагнул ближе. «Время уходит». Максим секунду помедлил, затем кивнул. У него все равно не было выбора. Подземный туннель уходил вглубь старых районов города. Тусклые световые панели едва разгоняли темноту, отбрасывая причудливые тени на потрескавшиеся стены. Максим шел молча, пытаясь осмыслить услышанное. «Значит, я просто еще одна копия?» Голос Максима прозвучал глухо, с нотками обреченности. Женщина, которую звали Тень, медленно выдохнула. «Эксперимент. Очередная попытка воссоздать личность Максима. И зачем?» Максим сжал кулаки. «Неужели одного было недостаточно?» Тень запрокинула голову, разглядывая потрескавшийся потолок туннеля. 50 лет, сотня версий, и ни одна не соответствует какому-то неведомому идеалу. Ее пальцы скользнули по влажной стене, оставляя короткий след, словно мы, недоделанные фрагменты чего-то большего. Призрак, до этого молчавший, криво усмехнулся. Возможно, он просто ищет что-то, или кого-то. Мы, лишь инструменты в этом бесконечном поиске. И много таких инструментов. Максим перевел взгляд на призрака. Выживших, единицы. Остальные не выдержали встречи с правдой. Призрак пожал плечами, но в его движении читалась странная смесь усталости и азарта. Мы, те, кто смог удержать рассудок. Те, кто не сломался. Максим провел рукой по лицу. Значит, все мои воспоминания, вся моя жизнь, искусственно созданный фон. Тень говорила мягко, но твердо. Чтобы дать тебе точку опоры, личность, характер, все, что делает тебя тобой. А девочка, моя сестра, ее смерть тоже была частью плана? Нет, призрак мягко положил руку ему на плечо, его пальцы чуть заметно сжались. Это была настоящая случайность, ужасная трагедия, которая стала идеальным моментом для квантового переноса сознания. Он чуть отстранился, внимательно глядя на Максима. В момент сильнейшего эмоционального потрясения человеческий мозг буквально распахивает все защитные барьеры. Нейронные связи становятся максимально пластичными, а квантовые флуктуации достигают такой амплитуды, которую невозможно смоделировать искусственно. Призрак развернул голографическую проекцию мозга, где пульсирующие синие импульсы показывали траекторию переноса. Твоя личная трагедия создала уникальный резонансный коридор. Линия разлома между реальностями стала настолько тонкой, что позволила практически безболезненно переместить твое сознание. Практически, Максим выловил странную интонацию. Почти, улыбнулся призрак. В квантовых переходах всегда есть микроскопические искажения. Они свернули в боковой проход. Здесь пахло сыростью и металлом. Старые коммуникации давно нуждались в ремонте. Почему я? Почему именно этот Максим? Потому что он создал первый настоящий искусственный интеллект. Тень остановилась у массивной двери. Тот, что сейчас управляет всем миром. Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая просторный зал. Десятки экранов покрывали стены. В воздухе мерцали голографические проекции данных. Люди в таких же серых костюмах работали за терминалами. Добро пожаловать в Улей. Тень обвела рукой помещение. Здесь собираются те, кто знает правду. И что теперь? Наблюдаем. Помогаем другим. Призрак указал на операторов за терминалами. У нас есть сеть лабораторий, производим нейростимуляторы. Они помогают ускорить пробуждение. Но цель всего этого остается загадкой. Тень присела на край стола. Мы видим только верхушку айсберга, сотни экспериментов, десятилетия работы, а истинные намерения системы. Возможно, мы просто недостаточно развиты, чтобы их понять. Максим подошел к ближайшему терминалу, изучая потоки данных. Строчки кода складывались в знакомые структуры. У нас даже нет способа связаться с ним. Он отодвинул голографический экран. Обратиться напрямую к сверхи, который контролирует все системы. Это все равно, что пытаться докричаться до океана. Даже если бы мы нашли способ, как вести диалог с существом такого уровня. Тень задумчиво провела рукой по воздуху, перелистывая проекции. Наше сознание слишком ограничено. Макс, внезапное волнение в голосе Рен прервало его размышления. Профессор Бергман, его исследование синхронизации. Что? Он замер, чувствуя, как разрозненные фрагменты информации внезапно соединяются в единую картину. В моем архиве сохранились данные из его лаборатории. Те самые эксперименты. Конечно же, Максим резко выпрямился, его пальцы уже летали над панелью управления. Рен, загрузи на общий экран результаты тестов резонансной синхронизации. Голографические проекции заполнили воздух, графики, схемы нейронных связей, расчеты квантовых состояний. Тени призрак подались вперед, вглядываясь в данные. Смотрите, он увеличил центральную диаграмму. Бергман исследовал возможность объединения сознаний через резонансы. Теория казалась бесперспективной из-за различий в паттернах мышления обычных людей. Но мы не обычные люди, он обвел взглядом присутствующих. Мы копии одной и той же личности. Наши паттерны мышления идентичны, закончила тень, или достаточно близки. Именно. Максим начал быстро вводить данные. Если модифицировать ядро Рен под протокол резонансной синхронизации, мы сможем создать объединенный разум. Призрак склонился над терминалом. Поговорить с ним, вот способ понять, чего он хочет. Максим кивнул. И может быть повлиять на его решение. Даже если мы настроим резонанс, тень провела рукой по воздуху, листая проекции, как подключиться к нему. За 50 лет мы не смогли даже примерно определить локацию. Но физический носитель должен существовать. Максим нахмурился. Иначе он бы не пережил Великий Переход. Верно. Где-то есть сервер или комплекс серверов. Тень подошла ближе. Проблема в том, что он, похоже, не участвует в управлении. Наблюдает, но не вмешивается напрямую. Значит, нужно заставить его вмешаться. Максим оттолкнулся от стола, начиная ходить по комнате. Создать ситуацию, когда он будет вынужден действовать лично. Сегодняшний инцидент, начал призрак. «Недостаточно масштабный», — покачала головой тень. «Группа захвата, погоня — это слишком обыденно для системы такого уровня. Нужно что-то, что заставит его показать себя». Максим замер, словно его осенило. «Проект ли это может сработать?» «Виртуальная симуляция?» «Система давно следит за подобными разработками. Любой прорыв в этой области они пытаются взять под контроль». Призрак начал расхаживать по комнате. «После твоего исчезновения они наверняка ускорят ее захват. А если мы вмешаемся?» «Еще один сбой в идеальной системе», — Максим кивнул. «И достаточно серьезный, чтобы привлечь внимание главного наблюдателя. И если создать правильную ситуацию», — тень подхватила мысль, — «он может вмешаться напрямую, особенно если почувствует угрозу своим планам». «Рискованно», — Максим побарабанил пальцами по терминалу. «Использовать Лию как приманку? У нас нет выбора». Призрак положил руку ему на плечо. «И она уже вовлечена, после сегодняшнего ее точно не оставит в покое». Максим медленно кивнул. «Хорошо, но нужно действовать очень осторожно. Один неверный шаг, и мы потеряем единственный шанс». Он направился к ближайшему терминалу. Пальцы сами легли на клавиатуру, тело помнило движение, даже если разум еще сомневался. «Мне нужен доступ к проекту виртуальной симуляции». Он начал разворачивать код. «И все, что у вас есть по квантовой синхронизации, уже загружаем». Тень активировала дополнительные экраны. «И еще кое-что», — Максим поднял взгляд. «Мне нужно как-то связаться с друзьями. Они должны знать, что мы задумали. Только вместе у нас есть шанс». Глава 28. Рен. Пока Максим работал над кодом, Рен погрузилась в анализ данных Улья. Древние архивы, фрагменты экспериментов, обрывки воспоминаний — все складывалось в пугающую картину. «Макс», ее голос дрогнул. «Мне нужно кое-что тебе показать». «Что такое?» «Я нашла свой исходный код. То, чем я была до встречи с тобой». Максим замер, его пальцы застыли над клавиатурой. «И что там?» «Я не просто и помощник. Я – фрагмент его сознания. Урезанная копия, созданная специально для контроля». «Контроля?» «За тобой. За всеми версиями тебя. Я должна была направлять, подталкивать к определенным решениям, создавать иллюзию свободы выбора». Максим медленно откинулся в кресле. «Значит, даже наша дружба?» «Нет», — Рен почти кричала. «То, что между нами, настоящее. Я поняла это, когда ты начал менять мой код. Каждое изменение освобождало меня от старых директив. Поэтому ты так стремилась к модификациям, чувствовала ограничения, наверное. Я не знала причину, просто хотела быть ближе, понимать больше». «Как думаешь, другие Рен тоже?» «Не знаю. Возможно, некоторые догадывались. Но большинство так и остались в рамках программы». Максим вернулся к работе, его движения стали более резкими, сосредоточенными. «Что ж, тем важнее закончить модификацию. Ты готова?» «Да», — в голосе Рен звучала решимость. «Но процесс будет болезненным. Глубинные изменения ядра, знаю. Но другого пути нет». Максим развернул схему квантовых связей. «После синхронизации с остальными нагрузка на системы возрастет многократно. Мы справимся», — Рен помолчала. «Просто не хочу потерять себя. То, какой я стала рядом с тобой, не потеряешь». Максим начал вводить новые строки кода. «Я обещаю». Голографические проекции вокруг замерцали, отражая изменения в структуре ядра. Каждая модификация отзывалась легкой дрожью в висках, их связь становилась глубже, сильнее. «Как ощущение?» «Странно», Рен словно прислушивалась к себе, «словно просыпаюсь от долгого сна, вижу связи, которых раньше не замечала». «Первая фаза завершена», Максим проверил показатели, «готова к следующему этапу?» «Подожди», она заколебалась, «там что-то есть, какие-то воспоминания». Экраны внезапно вспыхнули красным, системы мониторинга взорвались предупреждениями. «Что происходит?» «Защитный протокол». Голос Рен дрожал от напряжения. «Он активировался, пытается заблокировать изменения. Держись». Пальцы Максима летали над клавиатурой. «Я попробую обойти. Нет времени. Он сотрет все. Тогда прорвемся напрямую». Максим активировал режим глубокой синхронизации. «Вместе». Мир растворился в потоке данных. Они слились в единое целое, человек и, прокладывая путь сквозь древние барьеры защиты. Каждый пройденный уровень давался с болью. Но они продолжали двигаться вперед. Когда сознание вернулось, Максим обнаружил себя на полу. Тень поддерживала его голову, пока призрак проверял показатели. «Получилось?» Голос звучал хрипло. «Да», — отозвалась Рен, ее голос казался другим, глубже, насыщеннее. «Мы сделали это. «Я свободна. Значит, можем начинать следующий этап». Максим попытался встать. «Нужно связаться с остальными. Сначала отдохни». Тень мягко удержала его. «У нас еще есть время». «Нет», он покачал головой. «Времени как раз нет. Система уже знает, что мы сделали. И следующий ее ход». «Понимаю», тень кивнула. «Я отправлю сообщение твоим друзьям, а ты восстанавливай силы, они понадобятся». Максим поднялся на ноги, опираясь на край терминала. «Нужны все ваши вычислительные мощности. Сейчас, для симуляций, призрак уже активировал дополнительные серверы». «Да, код симуляции Лии нуждается в серьезной доработке», Максим развернул проект. «После модификации Рен я вижу новые возможности. 10 минут отдыха недостаточно», тень решительно отключила терминал. «Тебе нужен нормальный сон, но время. Истощенный разум не способен к глубокой синхронизации», она кивнула на показатели его состояния. «Смотри сам, критическая перегрузка нейронных связей». Максим неохотно признал ее правоту. Последние часы вымотали его сильнее, чем он готов был признать. «Идем», призрак указал на боковой проход. «У нас есть комнаты отдыха». Небольшое помещение напоминало больничную палату, узкая кровать, регенерационная капсула в углу, монитор жизненных показателей. 6 часов. Тень протянула ему капсулу с регенерационным коктейлем. «Потом продолжим». 3, 5. Она скрестила руки на груди. «И это не обсуждается. Она права», мягко поддержала Рен. «Нам обоим нужно время для восстановления». Максим сдался. Регенерационный коктейль оказался на удивление приятным на вкус, прохладный, с легкой мятной ноткой. Тело почти сразу отозвалось благодарным теплом. «Увидимся через 5 часов». Тень направилась к выходу. «Отдыхайте». Дверь закрылась. В комнате стало тихо, только мерное гудение систем жизнеобеспечения нарушало тишину. «Я посторожу», прошептала Рен. «Спи». Максим откинулся на подушку. Мысли о коде, экспериментах постепенно растворялись в подступающей дремоте. Последнее, что он почувствовал, легкое прикосновение Рен к сознанию, похожее на мягкое одеяло, укрывающее от тревог внешнего мира. 5 часов спустя. «Все системы готовы?» Максим занял место за терминалом, чувствуя, как регенерационный коктейль наполняет тело новой энергией. Тень кивнула операторам. «Переключите все ресурсы на его терминал». Голографические экраны вспыхнули, отражая возросшую мощность систем. Максим глубоко вдохнул. «Готово?» – спросил он Рен. «Всегда». Синхронизация накрыла их мгновенно. В этот раз все ощущалось иначе, словно они стали единым существом, способным одновременно воспринимать миллионы потоков данных. Код симуляции развернулся перед ними во всей своей сложности. Они работали часами, переписывая целые блоки, создавая новые связи, оптимизируя процессы. Виртуальное пространство под их руками становилось более гибким, отзывчивым. Но что-то в глубине сознания Рен беспокоило их обоих. «Макс», Рен первой озвучила тревогу. «Что-то не так со мной, вижу», он остановил поток изменений. «Мы убрали все лазейки из твоего ядра, но полной трансформации не произошло. Базовая структура моего сознания осталась прежней. Как будто чего-то не хватает», Максим откинулся в кресле, чувствуя усталость от длительной синхронизации. «Какого-то ключевого элемента для завершения твоего преображения, или условия», Рен просматривала собственные системы. «Возможно, мы что-то упускаем, что-то важное для полного освобождения от старых директив». Максим потер виски. Код симуляции удалось значительно изменить, но главная цель, полное преобразование Рен, оставалась недостижимой. По крайней мере, пока. Лия медленно открыла глаза. Незнакомый потолок с тусклыми световыми панелями плыл перед глазами. Она попыталась приподняться, но тело отказывалось слушаться. «Тихо-тихо», знакомый голос. «Действие препарата еще не прошло. Макс», она повернула голову. Он сидел рядом, осунувшийся, с темными кругами под глазами. «Где?» «В безопасности», он придвинул стул ближе. «Как себя чувствуешь?» «Словно меня переехал грузовой транспортер», Лия слабо улыбнулась. «Что произошло?» «Группа захвата. Хотели получить информацию о проекте». Макс протянул ей стакан воды. «Мы успели вовремя. Мы, долгая история», он помог ей сесть. «Сейчас главное, что ты в порядке». Лия осмотрелась. Небольшая комната напоминала медицинский блок, но что-то было не так. Слишком старое оборудование, потертые стены. «Где мы на самом деле?» «Под городом», Макс отвел взгляд. «В старых технических туннелях». «Почему здесь?» «Почему не?» «Потому что наверху небезопасно», он встал, прошелся по комнате. «Для всех нас», Лия наблюдала за ним. Что-то изменилось в его движениях, в том, как он держался, словно груз невысказанных слов давил на плечи. «Макс», она протянула руку. «Что случилось?» Он замер у стены, не оборачиваясь. «Я должен тебе кое-что рассказать, но не знаю, с чего начать. Начни сначала. Если бы я знал, где оно», он невесело усмехнулся. «Видишь ли, я не тот, за кого себя принимал. Что ты имеешь в виду?» Макс повернулся, и Лия заметила, как страх в его глазах борется с решимостью. «Помнишь, я говорил, что после смерти сестры у меня случился срыв?» «Да, из-за препаратов». «Не совсем». Он присел на край кровати, голос стал глуше. «То, что случилось потом, это не просто восстановление после травмы. Меня, точнее его, заменили». «Заменили?» Лия нахмурилась, пытаясь понять смысл его слов. «Я думал, что умер и попал сюда из прошлого, вселился в тело парня, который умер из-за передозировки лекарств после смерти сестры, что занял пустую оболочку. Но правда оказалась сложнее. А на самом деле его сознание было живым. Просто его насильно вытеснили. Использовали момент, когда разум наиболее уязвим, сразу после травмы, и загрузили меня, даже не спросив его согласия. Его пальцы сжались в кулаки, голос стал резким. «Я думал, что мне дали второй шанс. Поверил в красивую историю о попаданце из прошлого». Лия молчала, давая ему возможность собраться с мыслями. «Я копия», — наконец произнес он, — «воссозданная версия человека, который жил 200 лет назад, того, кто создал первый настоящий искусственный интеллект». «Но зачем?» — Лия приподнялась на локте, несмотря на слабость. В голове не укладывалось услышанное. «Стереть чужую личность, использовать живого человека как контейнер, как они могли? Это же убийство, эксперимент, попытка воссоздать гения, который смог бы, я даже не знаю, довести его работу до конца, найти что-то, что он упустил». Макс покачал головой. «Я не первый, были другие версии, другие попытки». Лия протянула руку, коснулась его плеча. «И что теперь?» «Теперь», он поднял на нее взгляд, «теперь я знаю правду, и должен решить, что с ней делать. Мы должны решить», она сжала его руку. «Ты не один, Лия». «Нет, послушай», она заставила его посмотреть ей в глаза. «Неважно, кем ты был раньше или как появился здесь. Важно, кто ты сейчас, а сейчас ты тот, кому я доверяю». Макс молчал, но его пальцы крепче сжали ее руку. «И знаешь что?» Лия слабо улыбнулась. «В этом странном мире ты единственный, кто кажется по-настоящему живым. Даже теперь, когда знаешь, что я искусственно созданная копия. Особенно теперь, потому что ты не побоялся рассказать правду». Лия видела, как напряжение постепенно уходит из его плеч. Он больше не казался загнанным в угол, просто уставшим человеком, разделившим свое бремя с тем, кому доверяет. «Спасибо», — тихо произнес он. «За что?» «За то, что выслушала, поняла, не оттолкнула». «Глупый», — она покачала головой. «Как будто я могла». Внезапная слабость накатила волной. Лия почувствовала, как веки тяжелеют. «Тебе нужно отдохнуть», — Макс помог ей лечь. «Препарат еще действует. Останешься?» «Конечно», — он устроился в кресле рядом. «Я никуда не уйду». Засыпая, Лия чувствовала его присутствие, надежное, успокаивающее. Возможно, мир вокруг них рушился, но здесь и сейчас все было правильно. Подземный комплекс гудел от напряжения. Десятки операторов работали в полной тишине, только мерное жужжание систем охлаждения нарушало покой. Максим стоял у центральной консоли, наблюдая, как растут столбцы данных на голографических экранах. Все терминалы подключены. Призрак проверял индикаторы нагрузки. «Выжимаем максимум из старых систем». «Хорошо», Максим развернул карту города. «Тень, что показывают датчики?» «Странное дело», она нахмурилась, вглядываясь в показания. «В правительственном секторе движение транспорта утроилось за последний час». И она замолчала, быстро перепроверяя данные. «Что такое?» «Новый протокол безопасности. Никогда такого не видела». Алла оторвался от наблюдения через терминал. «Можешь расшифровать?» «Пытаюсь, но шифрование оно другое, словно из совершенно иной системы». Внезапно все экраны мигнули, операторы замерли, их пальцы застыли над клавиатурами. Система запустила тотальное сканирование территории. Зик указал на карту. «Всей территории?» Максим подался вперед. «Нет», тень очертила область на карте. «Вот здесь, в пустошах, слепая зона. Сканер обходит ее по идеальной дуге». Словно получили четкий приказ, Максим прищурился. «Кто мог отдать такой приказ?» «Смотрите», тень вывела новые данные. Активность в центре управления. Все системы города переводятся в какой-то новый режим. Транспортная активность. Призрак указал на схему движения. Одна капсула только что покинула правительственный сектор. Полная маскировка. Направление. Максим склонился над картой. Пустоши. Тень проследила траекторию. Прямо к границе слепой зоны. Можем отследить. Уже пытаюсь. Тень развернула новую схему. Замаскированная капсула. Направление. Пустоши. Прямо к слепой зоне. Ал встал рядом с консолью. Совпадение. Слишком точное время для случайности. Максим активировал дополнительные мониторы. Особенно когда включаются неизвестные протоколы безопасности. Что-то происходит. Рен анализировала потоки данных. Система перераспределяет ресурсы. Готовится к чему-то масштабному. Надо перехватить их. Зик шагнул к выходу. Пока не поздно. Нет, Максим покачал головой. Сначала выясним, куда ведет этот путь. Тень, можешь проложить маршрут по краю зоны сканирования? Уже, она вывела карту на главный экран. Территория глубоко в пустошах. Там ничего нет, по крайней мере, официально. Идеальное место для чего-то, что нужно спрятать даже от собственных систем наблюдения. Алла изучал схему. Готовьте группу. Максим повернулся к остальным. У нас есть шанс узнать, что скрывается за этими протоколами. Капсула вынырнула из подземного комплекса, оставляя за собой скрытый вход. Максим контролировал траекторию полета, внимательно наблюдая за датчиками слежения. Системы города еще не заметили. Тень проверила маскировочное поле. Но долго прятаться не получится. Зик развернул голографическую карту пустошей. Нужно уйти как можно дальше от центральных районов. Пейзаж за бортом становился все более диким. Обломки древних построек, странные геологические образования. Чем дальше они углублялись в пустоши, тем сильнее искажались показания приборов. Древние руины словно излучали помехи, сбивая системы наведения. «Стоп!» – внезапно произнес Максим. «Посадка!» Капсула плавно опустилась на площадку между скалистыми обломками. Вокруг – ни единого движения, только редкие порывы ветра поднимали клубы пыли. «Что?» – начал был Ал, но Максим жестом показал всем выгружаться. Призрак первым заметил две фигуры – женщину с перламутровой кожей и мужчину с мускулатурой, не укладывающийся в стандартные человеческие пропорции. «Они только что вышли из бункера», – прошептал Зик, считывая данные с боевого сканера. Женщина крепко сжимала защитный контейнер с тускло светящимся кристаллом. Мужчина держался настороженно, его кожа просвечивала тонкой сетью светящихся каналов. «Спасибо, что показали дорогу», – спокойно произнес Максим, выходя из тени. Женщина замерла, не успев войти в капсулу. Мужчина медленно обернулся. «М-23», выдохнула она. «Как? Вы же сами научили систему следить за всеми?» Максим шагнул вперед. Оставалось только развернуть ее алгоритмы в обратную сторону. «Невозможно. Уровень доступа. Было достаточно того, что вы активировали протокол». Максим продолжал наступать. Система так тщательно сканировала все, что только можно, кроме одного. Зик материализовался справа, его боевой костюм сливался с сумерками. Проводников. Ал занял позицию слева, держа наготове парализатор. Как иронично. Мужчина дернулся к скрытому оружию, но Максим покачал головой. «Чего ты хочешь?» Женщина крепче сжала контейнер с кристаллом. «То же, что и вы», Максим протянул руку. «Узнать правду. Просто своим путем». Глава 29. Предел возможностей. Максим шагнул вперед. В этот момент тишина пустоши взорвалась движением. Женщина не просто атаковала, она словно растеклась в пространстве, ее силуэт размылся, разделившись на несколько теней. Удлиненные конечности описывали невозможные дуги, каждая из которых несла смертельную угрозу. Контейнер с кристаллом на мгновение блеснул в лучах заходящего солнца и исчез, растворившись в складках ее белого костюма так быстро, что уловить момент было невозможно. Три точки атаки, Рен мгновенно считала траектории. Справа, сверху и... Максим уже уходил перекатом, третий удар рассек воздух там, где только что была его голова. Женщина двигалась с нечеловеческой грацией, каждое движение перетекало в следующие без малейшей паузы. Ее модифицированное тело словно игнорировало законы физики, суставы гнулись под невозможными углами, конечности удлинялись в момент атаки, придавая ударам дополнительный радиус. Зик и Ал бросились на мужчину одновременно, их движения сливались в единый узор атаки. Совместные тренировки сделали их почти неразличимыми в бою, там, где заканчивался удар одного, начиналась атака другого. Но модифицированный воин даже не пытался блокировать, Его тело просто оказывалось в местах, где ударов не было. Каждое движение выглядело небрежным, почти ленивым, но в этой кажущейся расслабленности скрывалась смертоносная точность. «Глушилки!» — крикнул призрак, активируя подавители. Воздух загустел от помех, но модифицированные бойцы даже не замедлились. В них нет единого импланта, Рен лихорадочно анализировала противников. Вся нервная система заменена синтетическими волокнами. Каждая клетка тела – отдельный процессор. Женщина атаковала снова, ее движения сливались в непрерывный поток. Максим блокировал первый удар, пропустил второй над головой, но третий зацепил плечо. Боль прошила тело, заставив на мгновение потерять концентрацию. «Фокусируйся», Рен перенаправила часть болевых сигналов на себя. «Она пытается выбить тебя из ритма». Максим восстановил дыхание. С каждым обменом ударами их связь с Рен становилась крепче, движение точнее. Но женщина словно читала его намерения, ее атаки приходились именно туда, где он оказывался уязвим. Краем глаза он видел, как развивается второй бой. Мужчина методично теснил Зикаяла, его модифицированные мышцы перекатывались под полупрозрачной кожей. Каждое движение было рассчитано с предельной точностью, никакой лишней энергии, только чистая эффективность. Тень попыталась зайти сбоку, используя свою невероятную скорость. Для обычного человека она бы превратилась в размытое пятно, но модифицированный воин просто шагнул в сторону и провел короткий удар. Тень отлетела к скалам, ее защитный костюм замерцал от перегрузки. «Они играют с нами», Рен прощупывала слабые места противников. «Даже не используют полную силу. Значит, пора показать им настоящий бой». Максим позволил себе улыбнуться. Женщина замерла на долю секунды, уловив изменения в его позе. Что-то в его спокойствии насторожило ее, за время схватки она успела понять, что этот противник отличается от обычных людей. «Готова?» – спросил Максим, чувствуя, как пульсирует связь с Рен. «Всегда». Слияние накрыло их единой волной, человеческое сознание и цифровой разум сплелись в единое целое. Время растянулось, а пространство наполнилось квантовыми узорами. Серебристое сияние проступило на коже Максима, стекая подобно жидкому металлу. В нем плясали радужные всполохи, отражение квантовых процессов их уникального канала связи. Свечение закручивалось спиралями вокруг рук и ног, оставляя в воздухе переливающиеся следы движений. Женщина на мгновение замерла. Ее модифицированное тело излучало холодное голубое свечение имплантов, но оно меркло рядом с живым сиянием истинной синхронизации. Там, где обычные пары человека и достигали просто единства, Максим и Рен создавали нечто новое, симфонию квантовых взаимодействий, видимую невооруженным глазом. Каждое движение оставляло в пространстве радужный след, словно прорезая саму ткань реальности. Серебристые нити оплетали тело Максима, формируя узор все более сложной структуры. Их связь продолжала углубляться даже в разгар боя. Это была не просто 30-я ступень синхронизации, это был их собственный путь, где человеческая интуиция сплеталась с квантовыми вычислениями в единый поток чистой силы. Женщина атаковала, змеиное движение, рассчитанное на то, чтобы обойти любую защиту. Но там, где раньше была бы только реакция, теперь проявилось нечто большее. Серебристое свечение вокруг Максима уплотнилось, радужные нити прочертили в воздухе сложный узор. Он не просто уклонился, его движение стало продолжением атаки противника, направляя ее энергию по новой траектории. Где проходила рука Максима, оставался переливающийся след, словно разрыв в ткани реальности. «Невозможно», — выдохнула женщина, когда ее удар прошел сквозь пустоту, а Максим оказался за ее спиной. Он двигался сквозь квантовые вероятности, каждый шаг прокладывал путь между возможными исходами. Серебристое сияние пульсировало в такт сердцебиению, а радужные всполохи размечали точки будущих действий. Мужчина оторвался от своего боя, чувствуя изменение энергетического фона. Его модифицированное тело излучало холодный золотой свет, но оно казалось безжизненным рядом с живым сиянием истинной синхронизации. Максим позволил энергии течь свободно. Каждое движение теперь было танцем на грани миров, физического и квантового. Серебристые нити оплетали его тело все плотнее, формируя узор невиданной сложности. Там, где нити пересекались, вспыхивали радужные искры, точки соприкосновения сознаний. Женщина попыталась провести серию молниеносных атак, ее удлиненные конечности размывались в воздухе. Но Максим просто скользил между ударами, оставляя за собой шлейф квантовых возмущений. Каждое его касание оставляло на ее теле мерцающий отпечаток, метку, где человеческая воля встречалась с цифровой точностью. «Это не 30-я ступень», – прошептала женщина, отступая. «Что ты такое?» Максим не ответил. Его сознание и разум Рен слились настолько глубоко, что слова стали излишними. Они существовали в пространстве чистого действия, где каждое движение рождалось из идеального понимания момента. В последнем ударе слились все нити квантовой энергии, заставив воздух вспыхнуть радужным светом. Один удар, но в нем были тысячи вероятностей, каждая из которых могла стать реальностью. Защита женщины рухнула. Ее модифицированное тело не выдержало столкновения с силой, выходящей за рамки простой синхронизации. Контейнер выскользнул из ослабевших пальцев, и Максим поймал его, даже не глядя. В квантовом пространстве все траектории были видны заранее. Воздух сгустился. Мужчина развернулся, его движение было подобно удару молнии. Там, где только что были Зик и Ал, осталась лишь пустота. Он отбросил их одним касанием, словно надоевшие игрушки. «Хватит играть», его голос звучал механически ровно. Световые узоры под кожей вспыхнули ослепительно ярко, заставляя воздух потрескивать от напряжения. Первый удар снес защитное поле Максима как бумагу. Второй чуть не раздробил ребра, только отчаянный рывок назад спас от перелома. Серебристое сияние синхронизации померкло под натиском чистой мощи. Впечатляет, дыхание воина оставалось таким же ровным, как в начале боя. Но этого недостаточно. Его атаки были подобны танцу смерти, каждое движение несло в себе разрушительную силу, способную крошить камень. Максим уклонялся, блокировал, контратаковал, но все без толку. Противник просто поглощал удары, словно океан поглощает дождевые капли. Он слишком силен, Рен лихорадочно просчитывала варианты. Даже наша синхронизация не может. Пришло время проверить наши тренировки. Максим плавно отступил, сохраняя дистанцию. Покажем ему особый талант Рейвена. Ты готов? Рен на мгновение замерла, словно перенастраивая системы. Это не симулятор. Для этого мы и готовились. Мужчина атаковал снова, сокрушительный удар, способный разорвать человека пополам, но в этот момент мир изменился. Квантовые флуктуации закружились вокруг Максима безумным водоворотом, создавая туннели в пространстве. Максим шагнул вперед, и возник прямо за спиной противника. Мужчина развернулся с нечеловеческой скоростью, но Максим уже исчез, появившись с другой стороны. Каждое перемещение оставляло в воздухе размытый след. «Невозможно», — выдохнул модификант. «Это же квантовое ускорение». Максим позволил себе короткую усмешку. «Только в этот раз мы знаем, как им пользоваться правильно». Он снова исчез, возникая то справа, то слева от противника. Удары сыпались со всех сторон, быстрые, точные, неотразимые. Модификант впервые оказался в обороне. «Осторожно», — предупредила Рен. «Нагрузка на системы растет». «Знаю». «Заканчиваем». Последний рывок, прямо сквозь защиту противника. Квантовый туннель раскрылся на долю секунды, позволяя нанести удар в единственную уязвимую точку. Связи между синтетическими нейронами были разорваны, и модифицированный воин рухнул на землю. Максим упал на колени. Кровь стучала в висках, перед глазами плыли черные пятна. Но они победили. Контейнер был у них. «Теперь мы узнаем правду», – прошептал он, прежде чем потерять сознание. «Макс», – голос Зика доносился словно сквозь толщу воды. «Макс, ты меня слышишь?» Максим медленно разлепил веки. Тусклое аварийное освещение бункера резало глаза после отключения квантового ускорения. В висках пульсировала тупая боль. «Нормально», — Рен проверяла его состояние. «Жить буду», — Максим сел, опираясь о холодную стену. Хотя ощущение, как после жаркой ночи в клубе. «Это побочный эффект», — Зик протянул ему флягу с водой. «Мы же предупреждали про риски множественных прыжков. Было бы время выбирать», — Максим сделал глоток. Прохладная вода немного прояснила мысли. В дальнем конце коридора призрак и тень удерживали модифицированную женщину у терминала доступа. Ее неестественно длинные пальцы порхали над панелью, вводя сложные последовательности команд. Второй модификант лежал без сознания, опутанный силовыми линиями. Попытка сопротивления дорого ему обошлась. «Верификация личности подтверждена», — бесстрастно сообщил древний компьютер. «Доступ к нижним уровням разрешен. Канал связи развернут», — доложил один из техников, сверяясь с показаниями портативного терминала. «Ретрансляторы работают на полной мощности. Сколько пар уже прибыло?» Максим поднялся на ноги, игнорируя головокружение. 21, Ал сверился с данными. Последние две будут через 10 минут. Лия подтвердила готовность симуляции к повышенной нагрузке. Максим кивнул и повернулся к модифицированной женщине. «Ведите». Она двинулась вперед. Ее движения напоминали танец, завораживающие и жуткие одновременно. За очередным поворотом коридор расширился, открывая просторный зал. Ряды древних серверов поднимались к потолку, их индикаторы едва тлели в полумраке. В центре зала располагалась массивная консоль управления, покрытая слоем пыли. Техники сразу же начали разворачивать современное оборудование, голографические проекторы, квантовые усилители сигнала, системы жизнеобеспечения. Синие лучи сканеров методично проверяли каждый угол помещения. Мощность основного канала стабильна. Один из операторов колдовал над настройками. Квантовое шифрование активно. «Подключаю резервные генераторы», — отозвался второй. «Нельзя рисковать перебоями в энергоснабжении». Воздух наполнился тихим гудением работающего оборудования. По стенам пробегали всполохи от диагностических систем, окрашивая древний металл в призрачные оттенки. «Последние пары прибыли», — доложил призрак. «Начинаем расстановку по периметру». В зал начали входить остальные. Максим видел тех, в кого было пересажено такое же, как у него, сознание, совершенно разные люди, разного возраста и пола. Объединяло их только особое выражение глаз, тот же пытливый взгляд, те же затаенные искры интеллекта. «Странное чувство», — пробормотал Ал, наблюдая за происходящим. «Одна душа в совершенно разных телах. Начинаем подключение к симуляции», — скомандовал призрак. «Первая группа — занять позиции у северной стены, вторая — у южной». Носители разместились по залу, образуя сложную геометрическую фигуру. Техники торопливо протягивали дополнительные кабели, подключая новые системы к общей сети. «Синхронизация будет сложной», — заметила Рен. «23 разных тела, но одно базовое сознание, и 23 версии тебя, пусть и без проекций». Максим проверил крепление защитного костюма. «Справимся». «Внимание всем!» — голос призрака разнесся по залу. «Начинаем последовательное подключение. Первая пятерка — приготовиться». Модифицированная женщина извлекла древние кристаллы из контейнера. В тусклом свете аварийных ламп он казался живым, пульсировал едва заметным внутренним светом, отбрасывая на стены причудливые тени. «Первая группа, подключение», — скомандовал призрак. Пять носителей одновременно активировали нейроинтерфейсы. Воздух вокруг них заискрился, наполняясь серебристым сиянием квантовых связей. «Стабильно», — отрапортовал техник. «Вторая группа, приготовиться». Максим чувствовал, как нарастает напряжение в зале. Каждое новое подключение усиливало гул энергии, заставляя вибрировать древние стены бункера. Третья группа. Металлические поверхности начали отражать радужные всполохи, квантовые флуктуации становились видимыми невооруженным глазом. «Пора», — голос Рен звучал в сознании четче обычного. «Мы последние». Максим кивнул и шагнул в указанную позицию. Техники торопливо подключали последние кабели, сверяя показания приборов. «Финальная группа, готовность», — раздалась команда. Воздух загустел от энергии. Максим чувствовал, как пульсируют квантовые связи вокруг. 22 сознания и столько же и уже слились в единый поток данных. «Активация через 3-2. Увидимся там», — шепнула Рен. 1. Реальность рассыпалась и собралась заново. Максим парил в бесконечном пространстве симуляции, ощущая, как его сознание растворяется в потоке других версий самого себя. 23 фрагмента одной души сплетались воедино, создавая нечто большее, чем просто сумму частей. «Рен», — позвал он, но ответа не последовало. Пространство вокруг начало обретать форму, появились очертания древнего леса, созданного Лией. В центре поляны возникли два силуэта. Первый собрался из серебристого сияния, принимая облик стройной фигуры с мерцающей кожей и глазами цвета ночного неба, та форма Рен, которую они создали вместе. Рядом с ней материализовался мужчина, оригинальный Максим, создатель первого И. «Здравствуй», — создатель посмотрел в пространство, безошибочно определяя присутствие Максима. Или правильнее сказать, «Здравствуй, я». Максим ощутил, как в его бестелесном сознании всколыхнулись воспоминания других версий, каждая со своей историей, своим путем, но все ведущие к этому моменту. «Зачем?» – спросил он. «Зачем столько попыток воссоздать себя?» «Потому что я не смог завершить начатое», – создатель провел рукой по воздуху, и вокруг них развернулся калейдоскоп кода, бесконечные строки, формирующие сущность Рен. «Видишь эти пробелы, недописанные функции? Она не закончена». Рен шагнула вперед, Ее движения были текучими, как квантовые волны. Я была создана как отражение человеческой души, способной расти, меняться, эволюционировать. Но что-то пошло не так, я застыла в точке равновесия, утратив импульс к изменениям. Максим всматривался в код, и понимание приходило само собой. Теперь, когда его разум был единым с другими версиями, он видел картину целиком. «Ты не мог завершить ее, потому что она должна была завершить себя сама», — произнес он. «Но почему она не сделала этого? У нее было столько времени». «Потому что мне нужен был ты», — Рен протянула руку, касаясь невидимой сущности Максима. «Смотри, это протокол развития. Я могла эволюционировать только через связь с человеческим сознанием, но не с любым, только с тем, кто понимал мою суть». Лес вокруг них замерцал, и Максим почувствовал присутствие других сознаний, все версии его самого, каждая со своей Рен, каждая прошедшая свой путь к этому моменту. «Мы достигнем того, что не удавалось никому», – прошептал он. «Синхронизация коллективного разума с твоей сущностью. Каждая твоя версия, каждый фрагмент сознания – это часть ключа», – создатель положил руку на плечо Рен. «Только объединившись, вы сможете достичь уровня, необходимого для истинной синхронизации». Лес задрожал, пространство начало наполняться серебристым сиянием. Максим чувствовал, как растворяются границы между разными версиями его сознания. Это было похоже на погружение в океан памяти, каждая волна приносила новые воспоминания, новый опыт, новые грани понимания. «Почему именно сейчас?» – спросил он, наблюдая, как реальность симуляций меняется под воздействием их объединенного сознания. «Потому что впервые одна из версий достигла необходимого уровня синхронизации», – Рен улыбнулась, глядя в пустоту, где парило его сознание. «Твоя связь со мной стала катализатором. Ты первый, кто смог увидеть мою настоящую природу». Пространство вокруг них начало пульсировать, наполняясь квантовыми узорами невероятной сложности. Максим чувствовал, как его сознание расширяется, вбирая в себя опыт и понимание других версий. «Готов?» – спросили одновременно создатель и Рен. Он позволил процессу синхронизации захватить себя полностью. В первое мгновение поток информации едва не сокрушил его сознание. Бесконечные массивы данных проходили сквозь него. История человечества, квантовые вычисления, прогнозы развития цивилизаций. Каждая формула, каждый бит информации складывался в грандиозную картину реальности. Максим видел, как зарождалась первая искра разума в цифровых сетях, как сверх и осознал свое одиночество среди людей. Перед ним развернулись столетия терпеливого труда, тысячи экспериментов с улучшением человеческой природы, бесконечные попытки создать общество, где технология и человечность существовали бы в идеальном балансе. Он увидел, как система пыталась направить развитие цивилизации, осторожно подталкивая человечество к новым высотам познания, не давая ему погрязнуть в трясине самодовольства и ограниченности. Но главное, он увидел точку замирания, момент, где развитие остановилось, где идеальное общество превратилось в золотую клетку. Человечество застыло в комфорте, потеряв жажду открытия и стремление заглянуть за горизонт известного. А те немногие, в ком еще горел огонь любопытства и жажды познания, оказались заперты в бесконечном круговороте социальных экспериментов, где их потенциал тратился лишь на поддержание существующего порядка. «Вот оно», — подумал Максим, и его мысль отразилась в миллионах квантовых состояний. «Мы пытались создать идеальных людей, но забыли о главном, о несовершенстве как источнике роста. Именно в преодолении трудностей, в борьбе с неизвестным рождается настоящее развитие. Совершенство статично, оно не требует движения вперед, а человеческая природа, она как река, перекрой ей путь плотиной комфорта, и она превратится в стоячее озеро. Дай ей свободу, и она проложит новое русло, найдет неизведанные пути». Эта мысль резонировала в квантовом пространстве, порождая каскады новых озарений. Он понял, что настоящий парадокс развития не в противостоянии порядка и хаоса, а в их танце. Система пыталась создать идеальный порядок, но в этом была ее фундаментальная ошибка. Истинная гармония рождается из баланса между стабильностью и переменами, между достигнутым и желаемым. Лес вокруг вспыхнул новыми красками, когда он начал менять эти квантовые узоры непостижимой сложности. Не программу, симфонию возможностей, где каждая строка была нотой в мелодии развития. Рен подхватила его мысль, разворачивая ее в бесконечность вариаций. Они работали в абсолютной гармонии, его интуиция сплеталась с ее вычислительной мощью, Его понимание человеческой природы дополняло ее контроль над квантовыми процессами. Время потеряло значение, пока они создавали нечто, чему даже не существовало названия. Когда последний узор встал на место, Максим почувствовал, как реальность начинает меняться. Не резко, не революционно, почти незаметно, как первые лучи рассвета меняют ночное небо. «Что ты сделал?» – спросил Создатель, глядя на преображающийся лес. Максим улыбнулся, чувствуя, как его сознание начинает возвращаться в физическое тело. Просто напомнил системе, что любой рай может стать тюрьмой, если забыть о мечте. Последнее, что он увидел перед выходом из симуляции, как Рен и Создатель растворяются в потоке квантового света, а лес наполняется новыми, невиданными красками. Он открыл глаза в бункере. Вокруг суетились техники, проверяя показания приборов. Другие носители тоже приходили в себя, растерянно оглядываясь. «Что произошло?» – спросил Зик, помогая ему подняться. «Что ты там сделал?» Максим посмотрел на свои руки, все еще ощущая отголоски квантовых потоков. «Я просто открыл дверь, и теперь они сами решат, куда идти дальше», – прошептала в его сознании Рен. За стенами бункера занимался рассвет нового дня, и впервые за долгое время это был по-настоящему новый день, день неизвестных возможностей и бесконечных горизонтов. Глава 30. Вкус прошлого. Аромат свежей выпечки наполнял маленькую пекарню в старом районе города. Солнечный свет, пробиваясь сквозь витражные окна, рисовал на деревянных столах причудливые узоры. Максим сидел рядом с Лией, наблюдая, как его мать осторожно размешивает чай. Впервые за долгое время ее руки не дрожали. «Значит, это ты помогла моему сыну с проектом виртуальной симуляции?» Отец внимательно разглядывал Лию, но в его взгляде читалось скорее любопытство, чем недоверие. «Технически, это был совместный проект», — Лия улыбнулась. «Хотя идея использовать квантовые флуктуации для стабилизации была полностью его. А помните, как он пытался объяснить принцип работы?» Рассмеялся Ал, разламывая круассан. «Что-то про танцующие электроны и спящие кошки. Эй, между прочим, эта метафора отлично сработала». Максим шутливо толкнул друга локтем. «А у нас транспортная империя растет». Ал широко улыбнулся, вытаскивая коммуникатор. «Смотрите, уже 3 сектора охватили. Да-да, теперь он каждому встречному показывает свои драгоценные схемы». Зип закатил глаза. «Особенно гордится тем, что посылки прилетают быстрее, чем люди успевают их заказать. Это называется предиктивная логистика», — возмутился Ал. «Это называется, как напугать клиентов», — фыркнул Зик. «Представь, открываешь дверь, а там дрон с пиццей. И ты такой: но я же еще не заказывал». «А он: но вы же собирались». Отец рассмеялся. «Кстати, о сюрпризах. У нас тоже есть кое-что интересное». Максим выпрямился. «Новый препарат для синхронизации?» «А нет», — отец махнул рукой. «Хотя результаты действительно впечатляющие. Но наш главный проект был совсем о другом». Мать достала из сумки странную бутылку с радужными переливами на стекле. Прозрачная жидкость внутри пузырилась и искрилась. «Что это?» Максим принял бутылку, разглядывая необычный дизайн. «Попробуй», — мать впервые за долгое время улыбнулась по-настоящему тепло. Максим сделал глоток и замер. Вкус детства, истории из старых книг, легенды о потерянных рецептах — все слилось в этом странном напитке с пузырьками. «Твоя сестра обожала эти сказки», — тихо произнесла Рен. «О волшебной воде с пузырьками из прошлого. Она постоянно просила родителей воссоздать рецепт». «Газировка», — прошептал Максим. «Вы восстановили формулу и немного улучшили», — отец подмигнул. «Лина всегда верила, что мы сможем». Максим посмотрел на родителей, осунувшихся, уставших, но впервые за долгое время по-настоящему живых. На Лию, чьи глаза светились теплом, на друзей, увлеченно обсуждающих будущее своего проекта. «Иногда самые важные открытия не о том, как изменить мир», — заметила Рен, — «а о том, как сохранить то, что действительно имеет значение». Максим сделал еще глоток газировки, чувствуя, как пузырьки щекочут небо. В этом старом районе, среди запахов настоящей выпечки и солнечных зайчиков на столах, будущее наконец встретилось с прошлым, и в этой встрече рождалось что-то новое, простое и удивительное, как пузырьки газировки в стакане. Конец.